Если честно, у меня не хватило духу начать разговор сразу, хотя это было бы правильней. Я копчиком чувствовал, что просто так этот вечер мне не обойдется, и смолодушничал. Просто сел у костра и, набираясь мужества, слушал, как бас поет какую-то незнакомую, очень красивую, грустную песню про коня. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем». «Красиво!» — вздохнула где-то рядом Клео. Исо приобнял ее, притиснул к себе. Я заметил, что Колька сидит рядом с Литкой, и она не против, хотя и жмется к брату. А потом поймал взгляд Вадима. Он не слушал песню, он смотрел на меня. «Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. «А правда, где рождается заря?» — спросила Танюшка, дыша мне в затылок. «Рядом с радугой», — ответил я, не поворачиваясь, и встал. «В море соли, и так до черта морю, не надо слез морю. Мое решение обжалованию не подлежит. Я помолчал, оглядывая такой же молчаливый круг возле костра. Но только для меня самого. Я имею в виду, что в любом случае буду делать то, о чем рассказал. Но любой может отказаться идти со мной. Повторяю, мы уходим на несколько лет. Мы можем вообще не вернуться. И когда мы вернемся, я начну готовить поход на город света. Вот и все. А теперь я ставлю вопрос на общее голосование, и пусть каждый скажет не просто «да» или «нет», но объяснит хотя бы в двух словах, почему он это говорит. Я сел и, достав один из метательных ножей, начал строгать деревяшку. Я не глядел на ребят и девчонок, а они молчали. Обдумывали сказанное? Или уже все обдумали, но не решались сказать? Тогда результат неутешителен. «Но почему молчит Танюшка?» Я не выдержал, повернулся к ней и встретился с настолько удивленным взглядом, что все сразу понял. Для нее вариантов просто не было. Она и не рассматривала ничего. «Я за!» — поднялся Сережка Зимцов. «Просто потому, что Олег мой друг, а кроме того, мне хочется посмотреть этот мир за пределами Европы». «Я в любом случае с Сергеем», — пожала плечами Ленка. «Похоже, и для нее вопрос просто не стоял». «Я тоже за». Йенс не стал подниматься. «Я здесь ищу приключений. Это весь ответ». «И не только твой», — подал голос Бас. «Я за путешествие». «Я с Игорем», — сказала Ингрид. «Просто с Игорем и все». Фергюс что-то сказал по-ирландски и перевел тут же. «Лучше узнать и умереть, чем жить и не знать. Я за поход». «А мне просто все равно», — тихо сказала Радица. «Я со всеми и как все». «Я с Фергюсом», — махнул рукой Динка. «Полюбить так королеву, проиграть так миллион, тем более, что в Америке я еще не был». «Я против», — Вадим встал. «Он смотрел на меня. Он все это время смотрел на меня. Я против, потому что это авантюра. Я против, потому что это гибель. Я против». «Песня блаженной памяти Сани», — пробормотал Джек, поднимаясь. «Я за поход, потому что мне интересно в него идти». «Я не знаю», — отрезала Ирка. Вадим покосился на нее. Девчонка повысила голос. «Не знаю, как все, так и я, ясно?» «Мы идем, потому что мы все друзья», — высказался Вида. «Правда, Линда?» Линда просто кивнула и положила светловолосую голову на плечо серба. «Собственно, я могу только повторить то же самое», — пожал плечами Исо. «А ты, Клео?» «Идти так всем?» — подтвердила гречанка. «Я иду», — буркнул Мила. «Мне скучно на одном месте». «Мне вообще-то хотелось идти на восток», — признался Ян. «Никогда не видел Сибири, но в конце концов прийти в Сибирь можно и с другой стороны». «Я иду», — Андрей Альхимович зевнул и ничего не стал объяснять, хотя я и поглядывал на него выжидающе. «Наступать, бежать, отступать, бежать!» — вздохнул Колька. «Мне как татарина! Что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило! Короче, я иду!» «Тогда и я иду!» — вдруг сказала Лидка. Ее брат покусал уголок губы и тоже подал голос. «И я иду! Мы с сестрой вместе! Да и правда интересно же!» «Аве Цезарь!» — с улыбкой поднял руку Раде. «Мне кругосветные путешествия нравились еще в школе. Зорка, ты как?» «С условием», — улыбнулась красавица сербянка, — «что моя смерть будет героической и безвременной». «Обещаю», — серьезно заверил я. «Картина маслом», — сказал Олег Крыгин, вытягивая ноги в сапогах почти в самый огонь. «Извини, Вадим», — и больше ничего не добавил. «Давай, Лена!» — заворчала Властенкова. «Собирайся, Лена! Тащи продукты, Лена!» «Ах, нет, Лена! Так найди срок до вечера!» «Ладно, в Америку так в Америку, вы ж без меня пропадете!» «Я на большом секрете куда угодно, а с вами вообще!» — не очень ясно, но эмоционально сообщил Анри. «Плыть так плыть!» — заявил Серый. «Я согласен, мне просто интересно!» «Мне тоже!» — согласилась Вильма. «Плывем!» Я победно улыбнулся, глядя в глаза Вадиму. «А ты остаешься?» «Я тоже плыву», — спокойно ответил он. «Не бросать же вас здесь и там, и вообще».